як які дрэнны быў Мілошавіч, і ўсё гэта будзе слушна, але ўсё роўна мела факт агрэсіі, на мой погляд. Тое ж самае адбываецца зараз і з Расіяй. І тое, што кажа спадар Чуркін на пасяджэннях Савета бяспекі ООН, ну, гэта выглядае, ну, не вельмі пераканаўча, сапраўды. Але я не думаю, што так ужо і пераканаўча выглядала ўсё тое, што рабілі вооружённыя сілы НАТО у Югославіі. Таму што калі казаць, што сёння Расія бамбардзіруе грузінскую тэрыторыю, прабачце, чым займалася авіацыя НАТО на Балканах? Тым же самым. І мэта мэтай, але там таксама гінулі мірныя жыхары. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Вайна на Каўказе» і яе магчымыя наступствы. Мы працягнем размову за круглым сталом праз некалькі хвілінаў. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як. У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенную аперацыю супраць Грузіі. Прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі заявіў, што Грузія выходзіць з СНД і заклікаў да такога ж кроку ў краіну і іншыя краіны садружнасці. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў паўднёвай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 так актывістку маладога фронту Людвісю Атакулаву за пікету падтрымку Грузіі каля расійскай амбасады. У Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду. Аляксандр Лукашэнка назваў самай важнай палітычнай кампаніяй гэтага году парламенцкія выбары. Беларускія ўлады мяркуюць увесці карту Беларуса для замежных грамадзянаў. Шклоўскі раённы суд спыніў крымінальную справу супраць выдаўца незалежнай газеты «Шклоўскія навіны» Аляксандра Шчарбака. Пазоўнік, дырэктар шклоўскай экспартна-сартавальнай льнобазы Васіль Бубнёў пагадзіўся на замірэнне, прапанаванае журналістам. Працягваем праграму. Якой была і якой будзе ў далейшым рэакцыя на гэты канфлікт Захаду, Злучаных Штатаў, Еўропы, НАТО? Фармальна кажучы, у іх няма ніякіх юрыдычных абавязкаў перад Грузіяй. Але здаецца, што ў 91-м, калі Хусейн захапіў Кувейт, перад Кувейтам Захад таксама не меў ніякіх фармальных абавязкаў, але пайшоў на вайну за яго вызваленне. А зараз адносна Грузіі ці пойдзе? І на што пойдзе? Дарэчы, а калі б нават Грузія была сябрам НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую вайну з Расіяй? Ірына, як вы мяркуеце? Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалась так называемым пятым пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья пятая применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора, которое проводится совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военном говорить еще рано. Ірына, і ўсё ж, Захад будзе рабіць хоць нейкія сур'ёзныя крокі, каб не дапусціць поўнай ваеннай катастрофы Грузіі? Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начинала с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья. Александр, тут два питания. Первое. Ти будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробить гэты кроки уражені на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чего б нам гэта не каштавало? Там нечто повинны думать. Люди, якія там працуют, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что яны улічваюць и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Улічваюць і той факт, што вайсковая дапамога Грузіі аказана не будзе. А вось тое, што будуць прынятыя пэўныя палітычныя меры, у тым ліку і можа ўстаць пытанне аб прабыванні Расіі ў малым сусветным палітбюро, я маю на ўвазе васьмёрку, вось гэта пытанне можа ўстаць. И миновито зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию. Сегодня у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, да якой Расія здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам. Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я падкрэсліваю, упершыню ў пастсавецкай гісторыі Расія адкрыта ўвайшла з мячом на тэрыторыю іншай дзяржавы. І ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, голі, вся наша, они ўсё ж такі былі з большага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў? Зменіцца, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, что зараз будет больше интенсифицированный процесс увохождения Украины у полуночно-атлантичную супольность, это будет обовязково, и тут Россия уже ничего сделать не здолее, потому что Александр, Грузия... Александр, я перепыню. А Грузии? Грузии я не ведаю. На самом речь, то, что застанется от Грузии после оккупации, а маль что яе половы территории ці там трохі менш расійскімі войскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, можливо, я помыляюся, то, что застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі. И это будет достаточно мощным фактором для того, как для обороны суверенитета Казахстана Захад принимал больше эффективные кроки. Вось. Ну, а белорусское керавництво повинно пляскать у долони и дяковать и спадару Саакашвили, и спадару Путину, не Медведеву, а миновито Путину, за то, что отбылось, потому что зараз Захаду не до его. А Росіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен. Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Москвы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? І як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа? Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций. Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым, а вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будет значно больше небеспечно. Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него. Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали политический аналитик Российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и политический аналитик и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дракохруст. Беларуская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы, конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа». Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.